Дмитрий, оценив ситуацию, показал знаками Степану, чтобы он занял позицию справа, а цыгану велел подниматься вверх по лестнице. Тот отчаянно замотал головой, но, почувствовав на спине ствол револьвера, смирился и стал карабкаться. В амбаре было темно, и лишь неверный свет луны, кое-как пробивавшийся в щели и небольшое оконце под потолком, тускло освещал сцену предстоящей трагедии. Как только голова отчаянно трусившего Мерчи поднялась чуть выше настила, Михаил тут же выстрелил, и цыган кувырком упал вниз, где и затих. Бандит ожидал, что русские немедленно ответят ему, и был готов к этому, но те отчего-то и не подумали открывать огонь, а наоборот затихли, и от этого их молчание было особенно страшно. «Эй, где вы там?» Не выдержав, крикнул он. «Поднимайтесь, собаки, я вас всех перестреляю. Что ты так нервничаешь, Михай?» Раздался в ответ насмешливый голос будущего. «Спускайся вниз, нам потолковать нужно». «Нет, лучше сам поднимайся», — огрызнулся румын. «Я тебе тут угощение приготовил». «Ну, как знаешь», — вздохнул унтер и, достав из кармана огниво, принялся высекать огонь. «Эй, ты, что там делаешь?» — встревоженно спросил авторитет. «Ну, ты же сам сказал, что угощение приготовил. Я и решил, что его подогреть надо, а то надоела мне холодная кормежка. У тебя там как, сено сухое?» Через пару минут в воздухе появился четкий запах дыма, и стало понятно, что проклятый русский не шутит. Надо было что-то делать, и запаниковавший бандит решился бежать. Чувствуя, как внизу разгорается пожар, Михай пролез сквозь крытую гнилой соломой крышу и, попытавшись как следует оттолкнуться, прыгнул вниз. На его счастье, внизу оказался сугроб, и приземлиться удалось без существенных повреждений. Но на этом везение кончилось, потому что, держась прежде всего за мешочки с золотом, он упустил оружие. К тому же солдаты заметили его маневры и встретили беглеца, как только он выбрался из снега. Степан не был по своей природе душегубом, хотя и в излишнем милосердии его трудно было упрекнуть. Война же и вовсе быстро отучила его ценить чью-то жизнь, кроме собственной или своих товарищей, поэтому он, не тратя времени попусту, воткнул в румынского бандита штык. Михаил явно не ожидал такой подлости, а потому не успел что-либо предпринять. Чувствуя, как вместе с кровью его покидает жизнь, он то тянулся к своему убийце руками, то пытался спрятать свои сокровища и, наконец, поняв, что не сможет ни того, ни другого, горестно завыл, как попавший в западню волк. Бывший артельщик, убедившись, что враг повержен, вытащил из его тела свое оружие и деловито принялся вытирать его о полушубка убитого. «Ну, вот и все», — хмуро заметил Дмитрий, посмотрев на печальную кончину криминального авторитета. «Ни хрен меня пугать было. Я сам, когда в зеркало смотрюсь, бывает, пугаюсь». «Это точно, Мить», — поддакнул Степка, принявшийся по привычке осматривать покойника. «Валим отсюда, пока ветер без сучков. Скоро вся деревня на пожар сбежится. Надо только жмура назад определить, пусть кремируется». «Граф, ты только посмотри», — вдруг возбужденно заговорил Егоров, нащупав наконец мешочки с добром. «А мазурик-то не пустой бежать собирался. Тяжелые, язви их. Стало быть, судьба. Хватай наследство и погнали». «Ага, только, может, тут еще что дельное есть. Вон у него полушубок какой справный. Пошли, говорю, крохобор. Ты сам эту хурду в крови изгвоздал». Однако почуявшего поживу бывшего артельщика было уже не остановить. Деловито срывая со остывающего трупа одежду и обшаривая карманы, он так увлекся, что не замечал ничего вокруг. Тем временем Будищев, рана которого оказалась куда серьезнее, чем он думал, вдруг почувствовал, будто земля уходит у него из-под ног. Не в силах больше стоять, он был вынужден опуститься на застывшую землю и понял, что самостоятельно подняться уже не сможет. «Господи, как глупо», — подумал он, — «всю войну без единой царапины, а тут от ножа какого-то уголовника». Ужасно захотелось пить, и он, зачерпнув полную пригоршню снега, попытался запихнуть ее себе в рот и, не чувствуя вкуса, принялся жевать. «Я сейчас, Мить, еще немножко», — приговаривал тем временем Степка, продолжая обыскивать покойника и не замечая, что его товарищ уже впал в беспамятство. Тем временем только притворявшийся убитым Мерча выскользнул из ворот амбара и растворился в окружающей темноте. Рано утром, когда казачий Исаул пришел к коммерсантам с известием, что пора отправляться, он застал их перепуганными и, судя по всему, не ложившимися. «Пора, господа жиды», — не без издевки в голосе объявил им казак. Те, впрочем, и, не подумав оскорбиться или еще как-то отреагировать, ни слова не говоря, вышли, держа в руках как драгоценность баул с бумагами. Быстро забравшись в сани, они устроились поудобнее, после чего один из них жалобным голосом сказал: «Мы готовы». «Тогда трогай», — крикнул офицер возчику, и их маленький обоз, сопровождаемый охраной, двинулся в путь. «Может, надо было засвидетельствовать свое почтение его высочеству?» — тишком спросил Маше у своего старшего товарища. «А может, ты заткнешься и хоть раз сделаешь так, как тебе сказали умные люди?» Вопросом на вопрос ответил Хайм. «Что вы там бурчите?» — насмешливо осведомился Исаул. «Ваше высокородие», — обратился к нему старший из поставщиков и для подобострастия даже снял шапку. «Не скажете ли нам, отчего ночью был такой шум? Дамбар на окраине сгорел. Видать, там какие-то бродяги прятались, да сами себя и подпалили сдуру. Что вы говорите?» — покачал головой коммерсант. «Как страшно иногда жить. Тяжелые веки открылись с таким трудом, как будто были по меньшей мере свинцовыми. В глаза тут же ворвался столь яркий свет, что их поневоле пришлось прикрыть. Однако это мимолетное движение не осталось незамеченным, и совсем рядом раздался смутно знакомый голос. «Раненый очнулся, позовите скорее доктора». На зов довольно скоро пришел младший ординатор, а затем вслед за ним появился Игершевский. «Нутис, как ты себя чувствуешь, братец?» — спросил младший врач, осматривая будущего. «Надо бы лучше, но некуда», — еле ворочая языком, ответил Дмитрий. «О, уже пытаешься шутить? Прелестно, стало быть, идешь на поправку. Боюсь, дорогой коллега, что этот пациент будет ерничать и на смертном одре», — добродушно усмехнулся главврач. «Хотя, пожалуй, в данном случае вы совершенно правы. Кризис миновал, и можно надеяться на лучшее». Закончив осмотр, они ушли, оставив раненого одного. Ужасно хотелось пить, но не было сил позвать сестру или санитара. Оставалось только ждать, пока кто-нибудь обратит внимание на его бедственное положение. Через некоторое время, показавшееся ему вечностью, рядом раздались легкие шаги, и Будищев попытался попросить воды, но не смог. И тут случилось чудо: в пересохшие губы ткнулся носик поильника, и из него полилась живительная влага. Никогда, ни до, ни после, не приходилось Дмитрию пить ничего вкуснее, чем эта теплая, противная после кипячения вода, поданная ему сестрой милосердия. С каждой каплей ему становилось легче, и под конец он таки смог еще раз открыть глаза и увидеть лицо Гиси. В этот момент и без того симпатичная девушка показалась ему воплощением женской красоты и всех мыслимых достоинств. «Как я сюда попал?» — прошептал Дмитрий, утолив жажду. «Вас принесли какие-то солдаты. Вы потеряли очень много крови и были совсем плохи. Фигово. Вам нужно набираться сил, а потому пока не следует много разговаривать», — мягко прервала она его. На следующий день Будищеву стало немного лучше, и к нему пропустили посетителей. Ими оказались Шматов и все еще находившиеся в госпитале Лиховцев. «Это ты меня приволок?» — спросил Дмитрий у Федьки. «Ага, я со Степаном», — обрадованно закивал тот и простодушно добавил: «Мы уж думали, тебе каюк». «Хрен дождетесь», — скривил губы в усмешке раненый. «Мы так перепугались», — вступил в разговор Алексей. «Что с вами произошло?» У Феди я, как ни бился, не смог добиться вразумительного ответа. «Не помню», — покачал головой Будищев. «Упал, очнулся, гипс». «Но на вас нет гипса», — выпучил глаза вольноопределяющийся. «Разве? А чувство такое, будто всего запеленали. Боже, вы что, опять шутите?» «Нет, я серьезен, как надгробие». «Не надо так говорить», — укоризненно покачал головой Лиховцев. «Жизнь и смерть — это очень серьезные вещи, чтобы вот так ерничать. Я теперь это точно знаю». «Да ладно тебе, Леша, лучше расскажи, что нового произошло, пока я валялся в отключке». «Да ничего особенного, если не считать, что цесаревич сдал командование генерал-адъютанту Татлебину и отбыл в Россию. Кстати, я тоже скоро за ним последую». «Как, уже?» «Да, госпитальное начальство решило отправить негодных к дальнейшей службе домой. Как вы понимаете, я отношусь к этой категории. И много таких, к сожалению, много. Безрукие, безногие, слепые, оглохшие, тяжело смотреть. Но-но, ты бодрость-то не теряй». «Ну, что вы, Дмитрий, у меня как раз все хорошо. Все же я успел получить образование, так что могу служить в присутствии или частной конторе. Две ноги для этого совершенно излишни. К тому же меня ждет Софи, так что будущее видится мне исключительно в светлых тонах. А вот что будут делать другие инвалиды, я не слишком себе представляю, ведь у многих семьи, и их надо кормить. Эти люди находятся в таком унынии, что больно смотреть. И когда вы отправляетесь? Точно не скажу, но говорят, в ближайшие пару недель нас отправят на телегах в Бургас, а оттуда морем в Севастополь. Все зависит от наличия транспорта. Что же, счастливого пути. Ну, прощаться пока рано, мы ведь еще увидимся. Я непременно зайду завтра, а сейчас нам пора, а то доктора будут ругаться. Ага, спасибо. Феденька, задержись на секунду, я у тебя кое-что на ушко спрошу. Чего, граф? Наклонился Шматов, как только Лиховцев отошел, громыхая своей деревяшкой. Говори. Ладно, все прошло, поспешил он успокоить Дмитрия, сообразивший, о чем тот спрашивает. Все шито-крыто. Жандарм, правда, приходил, дознавался, да мы ему, знать не знаем, ведать не ведаем. Нашли, где, пораненным, у порванных проводов телеграфных, а кто и почему, бог весть. Поверил, а кто его знает, ирода. Должно, поверил. Про провода сам придумал, да где мне? Северьян велел так говорить. Галеев, ну да, он в карауле старшим был да увидал, как мы тебя тащим, вот и надоумил. Ишь ты, ага, а еще сам пошел с Анохиным и провода оборвал, да и стоптали там сапогами, будто не весть что творилось. Кровью еще набрызгали. Все чин-чином. Офигеть. Ладно, побег я, заторопился Федор. Ты поправляйся скорее. Как это ни странно, но в тот день жандармы так и не появились. Не пришли они и на следующий день, так что Дмитрий стал уже успокаиваться, решив, что голубые мундиры удовольствовались версией о порче проводов и не стали копать дальше. Однако на третий день в палату вошли два офицера, в одном из которых Будищев узнал Вельбицкого, а во втором – местного поручика Васильева, частенько заходившего на станцию для проверки журналов. «Здравия желаю вашим благородиям», – тихо поприветствовал он их. «Здравствуй, братец», – ласково начал штабс-капитан. «Как поживаешь?» «Как в Польше», – слабо улыбнулся унтер и, увидев недоумение на лицах офицеров, пояснил. «У кого больше, тот и пан. А ты не меняешься», – хохотнул жандарм. «Все такой же балагур. Поздно уже меняться. Ну, поздно так поздно. Ты мне лучше расскажи, что с тобой приключилось. Честно, ваше благородие?» «Конечно, честно. Если честно, то я ни хрена не помню. То есть, вот вообще ничего. Вроде вечером уже спать собирался ложиться, а потом чернота очнулся уже здесь. Любопытно. А то, как тебя титулярный советник Валиев посылал линию проверить, стало быть, тоже не помнишь. А он посылал? Ну, не сам же ты пошел ее проверять?» «Логично», — задумался на миг Дмитрий, а потом решительно заявил. «Возможно, так и было, только я все равно ничего не помню». «Ну да, с тобой ведь такое уже бывало», — как бы про себя пробормотал штабс-капитан, не спуская с раненого глаз. Будищев в ответ промолчал, показывая всем своим видом, что и рад бы помочь, но ничего конкретного сказать не может. Вельбицкий еще немного поиграл с ним в гляделки и как бы невзначай спросил: «А что, когда ты обрыв искать пошел, амбар уже горел?» «Еще и амбар горел», — изумился Будищев. «Вот ночка была. Так ты пожара не видел?» «Может, и видел», — пожал плечами унтер. «Говорю же, не помню». «Но амбар-то ты видел?» «Какой амбар?» «Тот, что на окраине деревни заброшенной стоит». «Да, он самый». «Не могу знать, ваше благородие». «А почему вы спрашиваете?» «А вот вопросы», — вступил наконец в разговор второй жандарм, — «тут мы задавать будем. Как прикажете, ваше благородие». «Слушай, Будищев», — продолжил поручик, — «а ведь ты нам врешь. У тебя шинель не только в крови, но и в копоти. Был ты у этого пожара?» «Ваш брать», — покачал головой Дмитрий, — «да я в этой шинели половину Болгарии, будь она неладна, на пузе прополз, и не один десяток турок на тот свет отправил, а уж сколько раз у костра ночевал да на разных пожарищах был, мне и не упомнить. Не кривляйся, я у сослуживцев твоих спрашивал. Еще днем она у тебя вычищена была, а тут уже закопченная оказалась». «Как так? Я же говорю, не помню», — с видом великомученика отвечал ему Будищев. «Ну, ладно», — снова улыбнулся Вельбицкий. «А у дома, где евреи-поставщики жили, ты бывал?» «Это у которого?» «Тут, господин штабс-капитан, деревня небольшая, да в каждом дворе либо румынский жид на постое, либо свитский генерал на квартире. Недолго и перепутать». «Что?» — широко распахнул глаза поручик. «Я имею в виду, где какой дом, они ж тут все на один манер. Издеваешься, скотина? Не пойму я, ваш брать, Чего вы от меня хотите? Я, можно сказать, одной ногой на том свете побывал, да еще не факт, что оттуда вернулся, а вы меня тираните, будто я преступник какой. Если есть в чем обвинить, то так и скажите, а то что же жилы тянете? Я, чай, не железный, ты мне поплачься еще. Прошу прощения, а что здесь происходит? Раздался за спиной жандармов голос, на который те нехотя обернулись. На страже законности и порядка с вызовом в глазах смотрел тщедушный молодой прапорщик, в котором Дмитрий узнал Гаршина. «А вам какое дело?» – грубо отозвался поручик. «Старший унтер-офицер Будищев, мой подчиненный. Кроме того, он герой войны и георгиевский кавалер. И я хочу знать, по какому праву вы его допрашиваете?» «Полноте, господа», – вмешался Вильбицкий. «Нет никакого повода для ссор. Мы вовсе не допрашиваем вашего, кстати, Всеволод Михайлович. А когда это он успел стать вашим подчиненным? Вы вроде соседними взводами командовали. Ну да ладно, мы, изволите ли видеть, не допрашиваем вашего протеже, а производим дознание у раненого. А что делать? Произошло преступление, свидетелем которого мог быть унтер-офицер Будищев. Но он, к сожалению, отчего-то не хочет помочь нам в расследовании. Вот мы и пытаемся выяснить причину подобного поведения. Я не знаю, в чем вы его подозреваете, но уверен, что ваши домыслы абсолютно беспочвены. Что же, господин прапорщик, мы примем к сведению ваше мнение. Впрочем, мы уже закончили. Честь имеем. Выйдя из госпиталя, жандармы переглянулись. Что скажете? Первым нарушил молчание Вильбицкий. Вы правы, он определенно знает больше, чем говорит. А что по поводу беспамятства? Врет. Да, я тоже так думаю. Хотя это не имеет никакого значения. Почему? Мы не сможем связать Будищева ни с пожаром, ни с трупами, найденными в деревне. Слишком далеко его нашли. Кстати, их опознали? Да, это по большей части представители местного преступного элемента. Турецкая власть кончилась, болгарская не началась, а мы и вовсе во внутренние дела не вмешиваемся. Вот они и подняли головы, и тут же их лишились. Выходит так, а что с покойником с пожарища? Невозможно опознать. Слишком сильно обгорел. Есть кое-какие догадки, но, а именно, ну, прочих покойников часто видели в компании двух румынских подданных, пропавших той же ночью. Некто Михай Попеску и Мирча Цыган. Вполне возможно, что это один из них. А где же второй? Вот чего не знаю, того не знаю. Скажите, поручик, а отчего вы сразу не допросили Будищева? Говоря по совести, я сразу не связал эти два дела. К тому же он был без сознания, а цесаревич, узнав о повреждении проводов и ранении обходчика, рвал и метал, не до того было, а тут еще эти трупы. В общем, пока вы не приехали и не указали на возможную связь, я бы и не подумал. И что думаете делать? Ничего. Вот как? Ну, сами посудите. Евреи целы, деньги тоже. Жалоб не поступало, да и сами они теперь далеко, благо хоть поставки идут исправно. Варье местное кто-то перебил? Да туда им и дорога. А показания этого ефрейтора, Хитрова, ну да, простите, но ничего конкретного он не сказал. Преступлений Будищев не совершал, разговоров против существующего строя не вел, а Трофейкова этим удивишь, убийство писаря, бездоказательно. Думаю, дело в том, что его обошли по службе, вот он и злобится. Интриги, знаете ли, бывают не только в высших сферах. Все же, может, еще раз его допросим? Хорошо, только... Что только, давайте я на сей раз буду добрым следователем, мне как-то привычнее, да и Хитров меня знает, нет возражений, усмехнулся Вильбицкий, и жандармы весело рассмеялись. В то же самое время Гаршин встревоженно остановился у кровати Будищева и пытливо вглядывался ему в глаза. Что они от вас хотели? Ничего особенного, вяло отмахнулся Дмитрий. Работа у них такая. Этот местный жандарм Васильев несколько раз был у нас, опрашивая солдат, в особенности бывших в карауле в ту ночь. Это логично. Вы так спокойно относитесь к этому? Да пофигу мне. Сева, расскажи лучше, что слышно, мир заключили или нет? Пока нет, но, кажется, переговоры идут успешно, и если все будет хорошо, уже весной мы отправимся домой. Ты останешься служить? Даже не знаю. Здесь на войне я столько пережил. Столько увидел. Езерджи, Айерсляр, другие сражения, мне хотелось бы рассказать об этом всей России, о том, как мы воевали за свободу Болгарии, как теряли товарищей. Я уже даже послал один из рассказов знакомому издателю и жду теперь ответа. Надеюсь, у тебя все получится. Спасибо, но что-то не видно нашего Алёши. Небось, нашел свободные уши и дует в них про то, как его ждет невеста, усмехнулся Будищев. Хороший он парень, но, ей-богу, забодал наглухо. Похоже, вы не верите, что она его дождется, нахмурился Гаршин. Хотел бы я ошибиться, но боюсь, что так и будет. Надеюсь, вы не стали делиться с Лиховцевым своими догадками, да он все равно никого кроме себя не слышит, когда говорит о своей Софье. Хотя это не удивительно, барышня действительно бомба. Я видел ее, когда они провожали Лешку и Николашу. А может, вы просто завидуете ему, не удержался от колкости Всеволод, которому не понравилось, как Дмитрий отозвался о невесте их товарища. Это точно, засмеялся тот, на меня только дурочки деревенские клюют, конопатые, страсть. Ладно, я все же пойду, поищу Алексея, поднялся Гаршин. Вам что-нибудь нужно? Да вроде бы нет, хотя не смог бы ты передать о моем состоянии нашему полковому врачу, Мирону Яковлевичу, ну да, Гершевскому-младшему. Палата, в которой лежал Будищев, не то чтобы пустовала, но раненых и больных в ней было гораздо меньше, чем во время боевых действий, когда она иной раз бывала просто переполнена. Так что лежал он в стороне от остальных, и соседи до сих пор не слишком докучали ему. Однако, увидев его сегодняшних посетителей, у них разыгралось любопытство, и, едва прапорщик ушел, один рябой от оспин солдат с правой рукой, висевший на перевязи, присел рядом с ним. «Я гляжу, непростой ты человек, господин унтер», — задумчиво заметил он. «То жандармы к тебе приходят, то другие офицеры». «Это точно», — хмыкнул Дмитрий. «Но что характерно, ни одна сволочь не догадалась апельсинов принести на поправку. А я бы сейчас заточил чего-нибудь цитрусового». «Ишь ты», — озадачился солдат. «Это что же за зверь такой, Липесин?» «Это, брат, такой фрукт. Очень пользительный при болезнях. Вкусный, а то, на что похож-то хоть, как тебе сказать», — задумался Будищев, и в глазах его мелькнули озорные огоньки. «Апельсин он, короче, сладкий, как будто девку любишь. Да иди ты». У раненого округлились глаза. «Нечто так бывает, вот тебе крест». Проводив глазами озадаченного да нельзя солдата, Дмитрий представил, как тот будет объяснять жандармам вкус апельсина, и на душе повеселело. На следующий день в палату, где лежал Будищев, явились санитары с носилками и перенесли его в операционную на перевязку, хотя до сих пор их делали прямо на месте. Обычно так делали, когда раны внушали опасения, с тем, чтобы вычистить их от нагноения и тому подобное. Однако на сей раз все было в порядке, просто вместо младшего ординатора его осматривал главврач, а помогала ему сестра Берг. Девушка быстро сняла старые бинты, и доктор склонился над своим пациентом. «Что там, ваше высокоблагородие?» – спросил унтер, устав от неизвестности. «Против ожидания все просто замечательно», – улыбнулся Аристарх Яковлевич. «Против ожидания? Именно так. Обычно подобные ранения не заживают так быстро. Но у тебя, братец, отменное здоровье и крепкий иммунитет. Что, вообще-то это называется регенерацией, хотя для тебя, вероятно, разницы никакой». Несколько удивленно хмыкнул Гершевский, а затем обернулся к Гисе. «Сестра, можете начинать перевязку». «Простите, доктор», — снова прервал его Дмитрий. «Все хочу спросить, а почему вы раны карболкой обрабатываете? Неужели получше ничего нет? Запах не нравится? Да запах полбеды, кожу ведь разъедает. И чем же, по-вашему, следует обрабатывать? Ну, не знаю, хоть йодом, что ли, или на худой конец спиртом. Я своим охотникам в случае ранений всегда так делал. Любопытно, и каков же результат?» В голосе врача сквозил неприкрытый скепсис. «А вы сами попробуйте», — Будищев откинулся на стол, чувствуя себя разбитым. «Разбейте своих пациентов со схожими повреждениями на две группы и ведите статистику». «Возможно, я так и сделаю», — усмехнулся Гершевский. «Но сейчас нам надо поговорить о другом». «Слушаю вас, доктор. Мой брат рассказал мне о вашем деле. Говоря по совести, я не могу одобрить подобной практики и в другой раз непременно отказался бы, но повышенное внимание к вам жандармов придает происходящему несколько иное значение. Не смотрите так на мадемуазель Берг, я вполне ей доверяю, кроме того, успел убедиться, что вы прекрасно знаете ее имя и кто она вообще такая. Я вас внимательно слушаю. В общем, есть возможность», — не стал ходить вокруг да около старший Гершевский, отправить вас на излечение в Россию. На практике это будет означать, что вы вернетесь на место жительства, а по прошествии некоторого времени должны будете предстать перед врачебной комиссией. Поскольку врачи в ней будут не военные, а статские, то вас, скорее всего, отправят долечиваться домой, тем паче, что я научу вас, что им говорить и как жаловаться. Таким образом вы сможете избавиться от военной службы, не получив при этом мешающего жить диагноза. Что для этого нужно? Ничего. Но, я сказал, ничего. Ваши дела с моим братом меня не интересуют, тут уж разбирайтесь сами. Да-с, спасибо, доктор. Ни за что, усмехнулся Аристарх Яковлевич. Если у вас нет больше гениальных предложений, то я, пожалуй, пойду. Предложений нет, а вот просьба есть. Да вы, наглец, констатировал факт главврач, но без осуждения в голосе. Ну, говорите, что же вы замолчали? Стыдно говорить, ваше высокоблагородие, но обовшивил я, как не знаю кто. Пока воевал, ухитрялся беречься от этой напасти, а в госпитале опрохвостился. Нельзя ли баню устроить, а то чего доброго тиф подхвачу. А тиф тут при чем? Так его же вши разносит. Так, это уже чересчур, милейший. Баня, конечно, дело хорошее, но в вашем состоянии абсолютно противопоказано. Вот окрепните, тогда ради бога. А теперь мне пора, дела знаете ли. Последние слова Гершевский договорил уже с раздражением в голосе и вышел прочь, оставив Дмитрия наедине с сестрой милосердия. Девушка тоже хотела выйти, чтобы позвать санитаров, но Будищев остановил ее. «Гиса, вы сшили себе платье?» «Что?» — округлила глаза Гиса. Настолько неуместным показался ей этот вопрос. «Я спрашиваю, сшили ли вы себе платье из той ткани, что я вам подарил?» «Ах, вот вы про что!» — грустно покачала головой барышня. «Нет, мне было совершенно не до того. То есть я начал работу, но известие о гибели Николая совершенно уничтожило меня. А вот это напрасно. Вы еще молоды и найдете свое счастье. Боюсь, вы не понимаете, о чем говорите. Родных у меня нет, община меня не примет. Я осталась совсем одна, и мне совершенно некуда идти. Моя жизнь кончена. А приезжайте к нам в Рыбинск. Ну, а что? Городок у нас славный, много купцов, а соответственно купчих и купеческих дочек. Наряжаться они любят ничуть не меньше парижанок. Так что хорошая модистка или швея не останется без заработка. Вы это серьезно? Вполне. Или у вас другие планы? Нет у меня никаких планов. Аристарх Яковлевич был настолько добр ко мне, что взял в госпиталь совершенно без документов. Но война закончилась, и что делать дальше, я не знаю. А чем займетесь вы? Тоже не знаю. Крестьянин из меня вряд ли получится, так что попробую заняться чем-то другим. Руки-ноги на месте, голова работает. Так что не пропаду, мне бы вашу уверенность в себе. Хотите, одолжу, у меня ее на пятерых, это уж точно, улыбнулась Гиса. Ну, хорошо, я подумаю над вашим предложением, однако сейчас вам нужно возвращаться в палату. Я пойду, позову санитаров. Отправив странного пациента на место, девушка задумалась. В последнее время она жила больше по инерции, как набравший ход механизм, не чувствуя вкуса к жизни. Многие из окружающих ее людей пытались помочь ей пережить горе, но у них плохо получалось, ибо груз потери был столь велик, что казалось, вот-вот придавит ее своей тяжестью. Но только этому унтеру иногда удавалось расшевелить ее и почувствовать снова себя живой. И это было тем более удивительным, что она нисколько не обманывалась насчет его душевных качеств. Судя по рассказам Лиховцева, он был циником, легко способным солгать, обмануть или украсть, но вместе с тем, не задумываясь, рискнуть жизнью ради спасения товарища. Конечно, Алеша в своих рассказах всячески старался сгладить острые углы и приукрасить действительность, но врать он не умел совершенно, так что Гися без труда понимала все, что тот тщетно пытался недосказать. Гершевский не ошибся, говоря, что у будущего отменное здоровье. Рана его быстро затягивалась, и скоро он уже смог вставать и даже понемногу ходить по палате. Жандармы больше не докучали ему, но зато навещали солдаты из расквартированного неподалеку батальона болховцев. Особенно часто приходил Федя Шматов, каждый раз пытавшийся принести хоть какой-нибудь гостинец. То кусок местного сыра, то шмат сала, то еще что-нибудь. Дмитрий обычно беззлобно подтрунивал над его передачами, отчего-то называя их гуманитаркой, но все же с благодарностью принимал. Тем более, что кормежка в госпитале была не особо хорошей. Всем полученным он тут же делился с товарищами по палате, что лишь добавляло ему авторитета, и без того бывшего на недосягаемой высоте. В последнем Гися успела убедиться, когда кто-то из выздоравливающих солдат вздумал было развязно подшутить над ней. Одного взгляда унтер-офицера оказалось достаточно, чтобы у весельчака сразу же пропала охота к насмешкам. Наконец пришла пора отправлять негодных к дальнейшей службе, в число которых попал и Будищев, домой. Транспорты, правда, должны были прибыть только завтра, но весь госпиталь лихорадочно готовился к этому событию. Нужно было приготовить массу документов, снабдить увечных самым необходимым на дорогу, а также много других дел. Так получилось, что Гися со всеми этими заботами совсем забегалась и нашла время зайти в палату Дмитрия только после обеда, однако, к своему удивлению, не нашла его на месте. «Господин унтер-офицер вышли», — услужливо подсказал солдат, давеча так неловко пошутивший над ней. «Но куда?» — изумилась сестра милосердия. «Не могу знать, барышня», — виновато развел тот руками. Девушка досадливо нахмурилась, дел предстояло еще много, а она приготовила Дмитрию прощальный подарок и хотела успеть его вручить до отправления. Но делать было нечего, и она хотела было уже выйти, но тут ее остановил другой раненый. «Сестричка, загляните вон в тот флигелек, должно, там он». Поблагодарив, она побежала к неказистому строению, лишь по недоразумению называемому флигелем, стоящему неподалеку от основного здания госпиталя. Обычно там складывали всякий хлам, который давно следовало выкинуть, но полагалось хранить до списания, да еще проживали санитары. Последние, правда, сейчас бегали как заведенные, выполняя различные поручения начальства, так что Гися вошла туда без опаски. Но, едва переступив порог, девушка остановилась как вкопанная от увиденной картины. На печи, сложенной посреди этого помещения, стоял котел с кипящей водой, рядом с которым в клубах пара стоял абсолютно голый Дмитрий и помешивал его содержимое. Все это выглядело настолько дико, что она стояла, потеряв дар речи, и хлопала глазами. «Ну, кого там еще хрен принес?» – недовольно буркнул Будищев и, обернувшись, застыл как громом пораженный. «Извините», – пробормотала Гися и сообразила наконец отвернуться. «Я тоже рад вас видеть», – ошарашенно сказал унтер-офицер и тут же зашел за печку. «Простите меня ради бога», — взмолилась покрасневшая до корней волос девушка. «Я совершенно не рассчитывала застать вас в таком виде». «А в каком виде вы рассчитывали меня застать?» — насмешливо переспросил Дмитрий, к которому вернулось его самообладание. «Я искала, а что вы тут делаете?» «Трамвая жду». «Что? Не пугайтесь, Гися, ничего особенного я тут не делаю. Просто кипячу свою одежду на предмет избавления от насекомых. Я, кажется, уже говорил, что заболеть тифом не входит в мои планы». «Кипятите от насекомых?» «Ну да, видите ли, вши бывают двух видов, одни живут на человеке, а вторые в его одежде. Их так и называют, плотяные. У нас, по счастью, как раз вторые. Избавиться от них довольно просто, надо лишь прокипятить белье и одежду. Хорошо бы еще и горячим утюжком по швам пройтись, но чего нет, того нет. Потом надеваешь на чистое тело, и дело в шляпе. А вы, собственно, что хотели?» Я хотела, в общем, вот, запинаясь, еле выговорила Гися и показала Дмитрию пакет. «Что там? Форма. Какая еще форма? Военная, ваша, и смена белья». «Ничего себе», — изумился Будищев и машинально двинулся вперед, но затем, спохватившись, снова спрятался за печкой. «Вы это, положите их вон там?» «Да, конечно», — пробормотала в конец смущенная сестра милосердия и опрометью бросилась вон. Дмитрий еще некоторое время удивленно смотрел ей вслед, затем оглянулся, представил все происходящее со стороны и неожиданно для себя самого вдруг согнулся от хохота. «Ой, не могу, это же рассказать кому, не поверит», — заливался он. «А я-то хорош, стою тут, Аполлон полуведерный». Затем он взял сверток в руки и развернул. В нем и вправду лежала пара белья, а также новенький, только что сшитый мундир из темно-зеленого, почти черного сукна и шаровары. На красных погонах блестели унтер-офицерские бассоны и номер полка, 138. Гися тем временем забежала в здание госпиталя и, тяжело дыша, остановилась у стенки. После года, проведенного среди тяжелораненых, когда беспомощных людей приходилось переодевать, мыть, подставлять им судно и утки, ее трудно было смутить видом мужского тела. Но к подобной ситуации она оказалась совершенно не готова. Будищева, несмотря на ранение, никак нельзя было назвать беспомощным. Его тело было крепким и поджарым, без единой прослойки жира, с бугрящимися мускулами, и невольно притягивала к себе взор, а непонятная надпись над левым соском лишь разжигала любопытство. Но самое главное, его взгляд, он был ироничен, даже насмешлив, но, пожалуй, ничуть не смущен. Его, казалось, забавляла эта ситуация. «Мадемуазель Гедвига, с вами все в порядке?» — вернул девушку к реальности голос старшей сестры милосердия. «Голубушка, вас Аристарх Яковлевич разыскивает, а вы ходите неизвестно где». Через минуту удивленная Гися уже была в кабинете главврача, недоумевая, зачем она ему так срочно понадобилась. Тот встретил ее, сидя за своим столом, и молча показал ей на ближайший стул. Девушка, не переча, села и некоторое время ждала, пока тот закончит писать. Наконец тот отставил в сторону перо и испытующе посмотрел на нее. «Гися, вам известно, что отправляемых завтра у вечных солдат должен сопровождать кто-то из персонала?» «Да, замечательно, это будете вы». «Но это так неожиданно», — замялась она, — «к тому же вам известны мои обстоятельства. Вы про документы? Это именно та причина, по которой я не предупредил вас заранее об этой миссии. Не был, знаете ли, уверен, что все получится. Но теперь, благоволите». С этими словами Гершовский выложил перед ней на стол несколько бумаг и щелчком ногтя подвинул ближе к девушке. «Что это?» «Это некоторым образом дубликаты документов, выданных вместо утерянных. Извольте видеть. Паспорт, метрика, свидетельство о крещении, конфирмации причастия, а также моя рекомендация с детальным описанием вашей службы при госпитале. С этими документами вы можете поселиться в любом городе империи на совершенно законных основаниях. Но как это возможно? Есть вещи, о которых лучше оставаться в неведении, мадемуазель. Все, что вам нужно знать, так это то, что ваши документы утеряны во время боевых действий, а взамен выданы новые. А согласно он им, вы немка, лютеранского исповедания, из царства польского Гедвига Берг. Бумаги эти вполне подлинные и заверены соответствующими печатями и подписями наших жандармов. И если вы, голубушка, не угодите ни в какую историю, никому и в голову не придет посылать запрос на вашу родину, с тем, чтобы устроить проверку. Еще я дал казначею соответствующее распоряжение, чтобы он выдал вам жалование за все время службы. Оно, откровенно говоря, крайне невелико, но вам на первое время хватит. Ну и вот это, примите, уже от меня лично». С этими словами Гершовский подвинул Гисе конверт из плотной бумаги. «Мерси», — выдавила из себя девушка, и на глазах ее заблестели слезы. «Ни за что. Это вам спасибо за службу, за тяжкий труд и за заботу о раненых. А теперь ступайте, у вас еще много работы». Тем временем Будищев, закончив манипуляции со своей старой одеждой, переоделся и направился к телеграфной станции. Официально, чтобы попрощаться с товарищами и забрать личные вещи, но на самом деле главной его целью являлось содержимое тайника. Особых ценностей там не было, так, несколько сотен рублей в ассигнациях и монетах, да немного трофеев, которые было особенно жалко отдавать перекупщикам за бесценок. Но в любом случае в его положении деньги были не лишними и могли помочь перебиться первое время. Прежде он хотел попросить переправить их в Россию Лиховцева, тем паче что тот бы ему не отказал, а в порядочности Алеши можно было быть уверенным. Но теперь его самого отправляли на родину для излечения, следовательно, надобность в посреднике отпадала. Идти после ранения было тяжеловато, но Дмитрий не торопился. Главное было вернуться в госпиталь до вечера, а с этим он надеялся справиться. Можно было, конечно, попросить о помощи Шматова, но с ним все равно пришлось бы идти, потому как найти ухоронку самостоятельно он вряд ли бы смог. К тому же Федька куда-то запропастился и уже два дня не показывался, поэтому, несмотря на тревожное предчувствие, пришлось идти одному. Спрятанный в дупле большого дерева тайник оказался целым, чужих следов вокруг не наблюдалось, так что унтер велел своей паранойи заткнуться и, закинув заветный сундучок на плечо, потихоньку пошел назад. Скоро он вышел из рощи и хотел было уже продолжать путь, как вдруг совсем рядом звякнула скоба винчестера. Как опытный музыкант безошибочно отличает игру скрипки работы великого Страдивари от поделки ремесленника, так и Будищев никогда бы не перепутал этот лязг ни с чем другим. На какой-то краткий миг в голове его всплыли все сегодняшние предчувствия, но лишь для того, чтобы тут же исчезнуть, вместе со всеми посторонними мыслями. Хуже всего было, что в последнее время он непростительно расслабился, и револьвер его лежал в ранце, вместе с другими личными вещами. Незаметно достать его не смог бы даже Дэвид Копперфильд, случись ему оказаться в такой ситуации, а лежащий в кармане нож вряд ли мог выручить сейчас своего хозяина. «Выходи, падлюка!» — раздался совсем рядом до боли знакомый голос. «Давно не виделись», — глухо поприветствовал Дмитрий Хитрова. Выглядел ефрейтор, прямо скажем, так себе. Форма его поистрепалась, как и у всех русских военных. Шинель была вся в заплатах, на ногах какие-то невообразимые чоботы, подвязанные веревочками, чтобы не развалились. Но на лице давнишнего врага светилась мстительная улыбка, а в руках блестело смертоносное оружие. «Ну вот и повстречались мы на узкой дорожке», — хищно ощерившись, заявил Васька. «Топереча тебе ни вольноперы, ни офицеры не помогут. Может, договоримся?» — натужно улыбнувшись, спросил Дмитрий. «А на что мне с тобой договариваться?» — осклабился ефрейтор. «Ты весь тут и хабар твой рядом, все и так мое будет». «Не все», — замотал головой, цепенея от ужаса, Будищев. «Еще есть и много. Деньги, золото, камешки драгоценные. Всех денег в одну кучу не собрать», — резонно заметил Хитров. «Мне и этого барахла станет». На лице у Дмитрия появилось отчаяние. Старый враг не проявил свойственной ему жадности, минуты, скупо отведенные судьбой, таяли, а возможности оказать сопротивление так и не появилось. Но, как видно, страх и унижение ненавистного ему человека так обрадовали Ваську, что он не торопился стрелять, наслаждаясь каждой минутой своего триумфа. «Ты не понимаешь», — дрожащими губами принялся умолять его унтер-офицер. «Один такой перстень стоит почти что 1000, а их там 3. Хочешь, покажу, не балуй», — вскинул винтовку Хитров, заметив, что Будищев сует руку за пазуху, но, увидев в ней портмоне, успокоился. «Ну, давай, показывай, что там за цацки». Тяжелый латунный кошелек распахнулся, и Дмитрий трясущимися руками принялся демонстрировать ему содержимое. «Вот смотри, деньги, кольца, все забери, только не убивай». Рассматривать реальные ассигнации монеты, битком набитые в бумажник, оказалось куда интереснее, чем слушать рассказы о них же, и ефрейтор поневоле увлекся этим занятием, ослабив палец на спусковом крючке. Глаза его разгорелись, было похоже, что Будищев не врал и добыча и впрямь будет немалой. Но в этот момент проклятый унтер незаметно дернул на портмоне какой-то непонятный рычажок, и раздались выстрелы. Промахнуться с такого расстояния было трудно, и маленькие пули одна за другой били Хитрову в лицо. Одна из них выбила ему глаз, другая оцарапала лоб, отчего кровь залила все лицо и совсем ослепила ефрейтора. Тот выстрелил в ответ, но не видел, попал или нет, а второго выстрела сделать не получилось, поскольку Будищев уже добрался до своего врага и ударил ножом в бок. «Тихо, тихо, тихо», — зашептал унтер, зажимая Ваське рот. «Ты и так уже нашумел, сука». Тот еще несколько раз дернулся и затих на руках своего убийцы, а Дмитрий, оглянувшись, потащил его труп в рощу, из которой только что вышел. Времени надежно спрятать тело не было, поэтому он быстро присыпал его снегом и бегом отправился назад. Места были людные, и в любой момент мог появиться патруль, привлеченный звуком выстрелов. Но, к счастью, все обошлось. Сундук продолжал лежать на месте, никого на дороге не было, и Будищев, переведя дух, потащил свою поклажу к госпиталю, где первым делом наткнулся на Лиховцева, гуляющего в сопровождении Гисея Шматова. «Что с вами случилось?» – встревоженно спросил Алексей, увидев ковыляющего приятеля. «Все в порядке», – буркнул в ответ тот. «Просто сундук тяжеловат оказался. Чего ж ты меня не позвал?» – изумился Федька. «Нечто я бы не помог. Ты когда здесь был в последний раз, чтобы я тебя позвал?» – огрызнулся в ответ Дмитрий. «Так это», – растерянно развел руками солдат. «Служба. Я сегодня пришел, да мы, видать, разминулись. А отправление – завтра». Тут их перепалку прервала сестра Милосердия. От ее внимательного взора не укрылась новая дыра на рукаве шинели Будищева, и она тут же спросила испуганным голосом. «В вас стреляли? Что? Вот паскуда, зацепил все-таки. Кто?» – в один голос воскликнули друзья. «Кто-кто? Дед Пихта. Хитров, чтобы ему пусто было. Вы хотите сказать, что ефрейтор напал на вас?» – округлил глаза Лиховцев. «Только не говори, что ты не в курсе наших отношений с ним», — отмахнулся Будищев. «Эта сволочь еще и не такое могла», — сокрушенно покачал головой Шматов, у которого были свои счеты с Васькой. «Что вы с ним сделали?» «Ровно то же самое, что он собирался сделать со мной. И что теперь будет? Если его труп не найдут раньше времени, то ничего. Завтра мы уедем отсюда, а потом вряд ли кто подумает о причастности к убийству инвалидов, отправленных домой за негодностью. «Вы его убили?» – потрясенно ахнула девушка. «Поймите, Гиса», – со вздохом отвечал ей Будищев. «Этот человек сам перешел грань и перестал быть для меня своим. Впрочем, как и любой на его месте, попытавшийся убить меня, вас, Федора или Алешку. А нет, не подумайте ничего такого», – горячо заговорила девушка. «Просто эта проклятая война закончилась, а смерти никак не прекратятся. Причем не только среди солдат. Я слышала, что недавно скончалась актриса баронесса Вревская, так много сделавшая для помощи раненым. Вы знали ее?» – удивился Лиховцев. «Да, она очень помогла мне в свое время, а я так ничем и не смогла отплатить ей за ее доброту. Не горюйте, барышня», – попытался утешить ее Шматов. «Этот сукин сын, Хитров, слова доброго не стоил при жизни, а если бы он графа застрелил, тогда как? Это было бы ужасно», – согласилась девушка. «У меня и так никого не осталось. Мама умерла, брат сгинул где-то на чужбине, Николашу убили на войне. Вы, наверное, единственные, кроме доктора Гершевского, близкие для меня люди. Ну, Господь не без милости, может, ваш брат еще и живой», – неожиданно брякнул жалостливый Федька. «Что?» – удивилась Гиса. «Откуда вы знаете о нем?» «Погодите, мне говорили, что весть о его смерти принесли два солдата Болховского полка. Федор, это были вы?» замялся солдат. «Тут такое дело, барышня. Это был я, пришел ему на помощь Дмитрий. Вы?» – округлил глаза Алексей. «Ничего не понимаю». «Да что тут понимать?» – зло отмахнулся Будищев. «Жрать мы хотели с Федором. Вот и сказали, будто ищем родню умершего товарища, последние прости передать. То есть это все я, конечно, придумал. Шматов тут ни при чем. Люди, на наше счастье, сердобольные попались, обогрели, накормили, помянуть опять же налили. Вот такая история. А имя? Да выдумал я его. К тому же имя-то только похожие. Бернес, а не Барнис, певец такой был. Невероятно. Гиса, простите меня, я не знал, что так выйдет. Вы, с трудом выдохнула бледная как смерть сестра милосердия. Вы, негодяй. Это вы очень мягко выразились, с готовностью поддержал ее Будищев. Подлец, гораздо хуже. Я ненавижу вас, а вы, наоборот, очень мне нравитесь. Вы да вы с ума сошли, если думаете, что я когда-нибудь стану принадлежать вам. Закричала девушка и убежала в слезах. Вот же черт, печально посмотрел ей вслед Дмитрий. А ведь все так хорошо шло. Энда, ошарашенно покрутил головой Лиховцев. Сколько вас знаю и вроде бы ко всему уже привык, но вы всякий раз оборачиваетесь новой стороной и ухитряетесь меня удивить. Ага, как избушка на курьих ножках, к кому-то задом, к кому-то передом. Подождите, продолжал Алексей, а ведь Гиса искала того, кто принес в Бердичев эту скорбную весть, и именно так и познакомилась со Штерном и мной. Потом они с Николаем полюбили друг друга, и она отправилась за ним в действующую армию. Я такого даже в романах не встречал. Гаршину расскажи, может, он напишет, усмехнулся Дмитрий. Я это, пойду, робко сказал смущенный Шматов и попятился. Стоять, в голосе Будищева прорезался металл, и испуганный солдат против воли встал по стойке смирно. Федя, я же тебя людским языком просил. Прости, граф, не знаю, как так вышло, не иначе нечистый попутал, повинился тот. Не сердитесь на него, неожиданно заступился за парня Алексей. Все тайное когда-нибудь становится явным, и то, что она узнала обо всем сейчас, возможно, даже к лучшему. Все случившееся больше убеждает меня, что судьбы не избежать, и если вам с Гисей суждено быть вместе, то так оно и будет. Ладно, махнул рукой Дмитрий, иди уж, пока я тебе ничего не наговорил. Ага, обрадованно улыбнулся Шматов, пойду я. Только, может, это, Хитрова прибрать надо? Не вздумай. С твоим счастьем, как пить дать попадешься и к жандармам угодишь. А что ты им можешь наплести, я даже думать не хочу. Можно у вас поинтересоваться? Неожиданно спросил Лиховцев, провожая глазами удаляющегося Федьку. Отчего вы пытались свести меня с Гиси, раз уж она вам так нравится? Не знаю, пожал плечами Будищев. По-моему, вы ей больше подходите, и она с вами могла быть счастлива, как, впрочем, и вы с ней. Но я люблю Софью, да и на здоровье. Нет, вы решительно неисправимы. Кстати, а что за певец Бернес? Никогда о таком не слышал. Он еще не родился. О, так он, как и вы, из будущего. Ага, вы опять за свое. Впрочем, согласен, было бы крайне любопытно узнать, какое оно, это самое будущее. Знаешь, Леха, нам предстоит долгая дорога, и я, пожалуй, расскажу тебе о нем все, что знаю. Предупреждаю сразу, оно тебе может и не понравиться, во всяком случае, не все. Надеюсь, что Гиса в дороге успокоится и тоже сможет слушать эти рассказы. Это ты к чему? Ну, может быть, при ней вы не станете развивать свои идеи о коротких подолах и легкости нравов? Ах, вот ты о чем, засмеялся Дмитрий. Ты отказываешься только потому, что не видел их сам. Уверяю, тебе бы понравилось. Эпилог. Рыбинск, город, конечно, не маленький, но нельзя сказать, чтобы очень уж большой. Все друг друга знают, а если уж и не знакомы лично, то, во всяком случае, наслышаны. Поэтому известие о том, что земский врач Модест Петрович Батовский выдает замуж любимую дочь, всколыхнуло весь город. К тому же Софья Модестовна была барышней видной, и редко какое мужское сердце могло устоять перед ее красотой, а потому многие захотели взглянуть на свадьбу. Вправду сказать, сначала венчание хотели отложить, ведь не прошло еще и полугода, как на войне погиб ее кузен, Николай Штерн. Но даже несчастные родители молодого человека воспротивились этой затее и заявили, что не желают мешать счастью своей любимой племянницы. Софи взамен взяла с них слово, что они непременно будут присутствовать на церемонии, и это условие было принято. Всякому, кому посчастливилось увидеть Софью Модестовну в то знаменательное утро, наверняка показалось бы, что он увидел ангела, спустившегося с небес на грешную землю и осветившего ее своей красотой. Когда она вышла из кареты, сияя ослепительно белым атласом подвенечного платья, все ахнули и застыли в благоговейном молчании. Модест Петрович, одетый в свой самый лучший фрак, поспешил к дочери и подал ей руку, чтобы отвезти в церковь. Вид его был сияющим, да и разве могло быть иначе, ведь любящий отец провожал к алтарю свою любимую дочь. Длинный шлейф несли красиво наряженные девочки из местной лютеранской общины, а самая маленькая из них с важным видом держала коробочку с кольцами. Вся Пушкинская улица была запружена любопытными, и даже излюбленное место гуляния чистой публики, Корякинский сад, опустел, ибо все хотели хотя бы краем глаза увидеть происходящее торжество. Отец торжественно ввел невесту в кирху, и она, под громкие звуки, извлекаемые из стоящей в углу физгармонии, двинулась к алтарю. Надо сказать, что инструмент, к несчастью, оказался расстроен и немного фальшивил, но разве эта мелочь могла испортить торжественность момента? Все присутствующие тут же встали и почти благоговейно взирали, как Софья идет к своему избраннику. О, избранником такой замечательной барышни был поистине достойный человек. Август Карлович Штольц, весьма многообещающий инженер-путеец, был молод, красив и весьма небеден. Но самое главное, он был человек прогрессивных взглядов, а карьера его развивалась более чем успешно. Шутка ли, в его годы уже начальник дистанции. Так что всем было видно, что выбор мадемуазель Батовской был весьма удачен, и она согласилась составить счастье на редкость почтенному господину. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, громко провозгласил пастор, и все с благоговением прислушались к этим проникновенным словам 99. Модест Петрович так расчувствовался, что не мог удержаться от слез, а Эрнестина Аркадьевна сияла так, будто это она выходила замуж. Согласна ли ты, Софья, принять в мужья Августа и любить его в горе и в радости, богатстве и бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас? Да, с легкой запинкой, отвечала невеста и невольно обернулась на стоящего рядом свидетеля. Ответом ей был такой прямой и честный взгляд, что она, больше не сомневаясь, звонко повторила: «Да, я согласна». Голос ее гулко разнесся под сводами церкви, и всем стало так легко на душе, будто собравшиеся почувствовали, как на них спустилось Божие благословение. «Согласен ли ты, Август, взять в жены Софью и любить ее в горе и в радости?» «Да, если кто-то знает причину, по которой они не могут быть обвенчаны, пусть скажет ее сейчас или молчит потом вечно». Раздалась гулкая тишина, и все замолчали, будто и впрямь ожидая, что кто-то заявит о невозможности брака и разрушит столь прекрасное торжество. Но секунды шли, никто ничего не говорил, и все с облегчением вздохнули. «Объявляю вас мужем и женой». После венчания молодые вышли из храма, под звон его одинокого маленького колокола, к которому тут же присоединились его старшие братья со стоящего неподалеку православного собора. Карета уже ждала их, и через несколько минут они уже ехали к дому Батовских. Молодые не захотели устраивать пышный прием, но все равно свадьба была веселой. Рекой лилось шампанское, а родственники жениха кричали в честь молодых. «Хоть сто!» Те радостно им улыбались, держась при этом за руки. Рядом с ними сидел молодой человек в военной форме и с Георгиевским крестом на груди, бывший их шафером. Гости с жалостью смотрели на беднягу, ведь вместо левой ноги у него был протез, и ходить он мог, только опираясь на трость. Но Софья и Август относились к нему с такой трогательной заботой, как будто он был для них самым близким человеком. «Кто это?» – спросил кто-то из родственников жениха. «О, это товарищ Николаса Штерна, кузена невесты, погибшего на войне. Как видите, он тоже пострадал, но остался жив. О, дер руссище хелт, 101». Некоторое время спустя Алёше удалось отойти в сторону, не привлекая к себе особого внимания, и перейти в другую комнату, где было не так людно. Нарочитое любопытство и показное внимание смущало его, и Лиховцев с облегчением вздохнул. «Какая прекрасная пара, не правда ли?» — раздался рядом восторженный голос Эрнестины Аркадьевны. «Да, действительно», — не мог не согласиться Алексей. «Несомненно, они будут счастливы вместе. По крайней мере, я очень на это надеюсь. С вами все хорошо?» — встревожилась мадам Батовская. «Вы выглядите усталым». «Нет, все хорошо, благодарю вас», — отозвался Лиховцев и смущенно улыбнулся. Он не любил доставлять другим беспокойство и почувствовал себя неловко, а потому попытался перевести разговор на другую тему. «Скажите, у вас прежде была горничная? Кажется, Дуняша, я что-то ее не вижу. К сожалению, мы были вынуждены расстаться с ней», — поджала губы Эрнестина Аркадьевна, немедля согнав с лица любезную улыбку. «Вот как?» «Да, именно так, Алексей Петрович. Мерзавка где-то нагуляла большой живот и бросила, таким образом, тень на нашу репутацию, так что нам не оставалось ничего другого. Но самое ужасное, что у нее хватило наглости заявить, что она сделала это с нашим Николашей. Разумеется, мы не могли потерпеть такого афронта и немедленно рассчитали эту негодную девчонку. Ужасная история. И не говорите, ведь мы едва не лишились вместе с ней и нашей кухарки Акулины, приходившейся ей теткой. Ах, вы себе не представляете, до чего же трудно в нынешние времена найти хорошую прислугу». «Да вы правы, не представляю», — кивнул Лиховцев. «С вашего позволения, я вас оставлю», — на лице мадам Батовской появился любезный оскал. «Мне необходимо заняться гостями». «Да-да, конечно». Отчего-то Алексею стало невыносимо душно, и он поспешил покинуть дом и выйти во двор. К своему удивлению, он застал там Маврика. Мальчик сидел на поленнице дров и бездумно болтал ногой. Он не хотел присутствовать на этой свадьбе, видеть гостей, свою сестру и вообще никого, а потому улизнул при первой возможности. Услышав шаги, гимназист обернулся, и его лицо стало неудержимо краснеть. Не сказав друг другу ни слова, они сидели и смотрели на бескрайнее синее небо, по которому лениво передвигались облака. Кто знал, куда они полетят и где прольют благодатным дождем накопленную им влагу. Может быть, в далекую Болгарию, где осталось много русских солдат, сложивших свои головы за чужую свободу. Глядя на них, Лиховцев отчего-то вдруг припомнил слова своего приятеля, сказанные им, когда они уже погрузились на пароход. Стоя на верхней палубе, Дмитрий задумчиво посмотрел на берег и со странным выражением лица сказал, ни к кому конкретно не обращаясь: «Я никогда не одобрял этой войны, но мне не стыдно, что я принимал в ней участие. Защитить от насилия женщин и детей, прекратить грабежи и убийства мирных жителей, даже если они тебя напрямую не касаются, дело по-любому хорошее. Нет, я ни о чем не жалею. Я ни о чем не жалею», — повторил вслед за ним Алексей. В маленькой деревеньке будущего в тот день тоже было небольшое торжество. Вообще крестьянские свадьбы справляют осенью, после сбора урожая, но на сей раз праздновали не свадьбу, а сговор. Михайло Барсуков, зажиточный крестьянин из соседней Климовки, просватал за своего сына Гаврилу племянницу будищевского старосты, Машу. Жених был, чего там толковать, видный, так что родители быстро столковались меж собою, тем более что и дядька Кузьма, и отец Петерим сказали свое веское слово. Машка, правда, кабенилась, не понимая, по бабьему своему скудоумию, какое счастье ей привалило. Да в таком деле кто девку-то спрашивает? Ясно же, что родители ей, дурехи, плохого не пожелают. В общем, родители жениха и невесты, а также лучшие люди обеих деревень сидели за столом и угощались, благо день был субботний и дел особых не намечалось. Потенциальные молодые столбами стояли у образов, всеми забытые, причем Гаврила глупо улыбался, скаля крепкие, как у годовалого жеребца, зубы, а Машка, наоборот, куксилась и кусала губы, но это такая у девки работа, показывать, будто печалится. Хотя всякому разумному человеку ясно, рада бестолковая до смерти. Те же, кого за стол не позвали, толпились у забора, завистливо поглядывая в окна, и отпускали соленые шуточки, перемежая их взрывами хохота. Неожиданно шум на улице стал стихать, однако занятые хлебным вином сваты не обратили на это никакого внимания. Но тут дверь в избу распахнулась с громким стуком, и внутрь зашел какой-то солдат. «Здорово, сельчане!» — поприветствовал он собравшихся и широко улыбнулся. «И тебе не хворать, служивый!» — подслеповато прищурился Кузьма, уставившись на вошедшего. Говоря по правде, посмотреть было на что. Солдат был высок и крепок, мундир на нем навехонький, сапоги блестели так, что хоть смотрись в них как в зеркало, а главное, вся грудь была в крестах да медалях. Первым его признала Машка и, поняв, кто перед ней, завыла белуга и бросилась вон из горницы, размазывая по лицу слезы. Гаврила продолжал стоять, глупо улыбаясь, будто пришибленный, а отец Петерим, отставив в сторону щербленный стакан, ожег вошедшего недобрым взглядом. «Гляди-ка, Митька-дурачок вернулся», — пьяно воскликнул кто-то из присутствующих, и в избе наступила тишина. «Значит, признали», — ничуть не смутился приемом Дмитрий. «А что, георгиевскому кавалеру и чарки с дороги не нальют? Оказать уважение служивому, да еще такому геройскому, дело святое». Так что в стакан быстро налили хлебного вина и замялись лишь с тем, кто его будет подносить. Вообще, по обычаю это следовало делать хозяйке дома, но Лукерья замешкалась, Машка куда-то сбежала, так что выпивку схватила разбитная молодуха Дарья и с поклоном подала солдату. «Примите, Дмитрий Николаевич, не побрезгуйте», — певуче пропела она и, потупив взгляд, застенчиво улыбнулась. Будищев, не чинясь, взялся за чарку и одним глотком опорожнил ее, затем решительно взял со стола корочку хлеба и закусил. «Ну что, мужики», — выдохнул он, доживав, — «поздравляю, у вас в деревне новая жизнь началась. Путь в террор». Худая лошаденка с трудом тащила пролетку по булыжной мостовой, отчаянно цокая подковами. Возница, такой же худой и неказистый, как запряженный в его экипаж одр, постоянно понукал ее, но, видимо, больше по привычке, чем всерьез надеясь разогнать несчастное животное. Впрочем, его нынешние клиенты были людьми непритязательными, и слишком уж стараться не стоило. Добравшись до места, извозчик натянул вожжи и сиплым голосом крикнул: «Пру, проклятое!» При этом он искоса поглядывал через плечо, следя за седоками, чтобы те не улизнули, не расплатившись, как иной раз случалось. Однако на этот раз все обошлось.